Глава 44. Сильное плечо. Евгений. Полтора болезненных месяца стерлись, как будто их вовсе и не было. Моя Яна. Наконец-то я ее вернул. Улыбаюсь, утыкаясь носом в ее висок. Сделав несколько глубоких упоительных вдохов, отключаюсь ближе к 4 утра. Раннее утро встречает прохладой и резвым подрывом с постели. Пробуждение происходит по пути от кровати до ванной комнаты. Черт, что за... Яну настигаю рядом с унитазом. Ее выворачивает наизнанку, а у меня сердце до размера точки сжимается. Ладони покрываются потом, от увиденного дыхания перехватывает. Только, блядь, не это. Она же себя истощит. Малыш. Руки дрожат. Падаю рядом с ней на колени. Убирая волосы от ее лица, собираю на затылке в пучок. Уйди. Жалобно стонет, сплевывая остатки желчи, и снова рвет, обнимая чертов унитаз. Не уйду. Как тебе помочь? Растерянно смотрю на нее. Господи, что я могу сделать? Вызвать врача? Мотает отрицательно головой, а я покрываюсь ледяной коркой, вспоминая медицинское заключение о беременности Стеллы. Только бы все обошлось. Только бы не пришлось прерывать маленькую жизнь. Сейчас все пройдет, Жень. Очередной приступ рвоты доводит ее до слез. Чувствуя, что и у меня глаза на мокром месте. Хочется прижать Янку к груди и забрать у нее страдания. На все, что я могу, сочувствовать и быть рядом. Как давно у тебя токсикоз? Обнимаю за поникшие плечи. Со дня рождения, Жень. Из-за этого недуга я узнала о беременности. Когда рвотные позывы проходят, привлекаю ее к себе, перетягивая на колени. Теперь она совсем близко, приникла ко мне, как мышка. Я держу в моих объятиях ее дрожащее тело, и нам обоим становится чуточку спокойнее. Как ты? Хочется пить. Давай-ка я отнесу тебя на кровать. Стоило мне уложить Яну в постель и укрыть одеялом, как в соседней спальне тут же раздается клич Тимофея. Ян! «Ты где? Ян! Матаса! Луз!» Прекрасно понимаю, что сын не знает о моем присутствии, а окошки все равно скребут на душе от того, что мое имя в озвученный список не вошло. Я сейчас принесу его. Держи. Подаю Яну бутылочку с водой и поспешно натягиваю на себя гостиничный халат. Не хватало, чтобы Тим причался и увидел мой голый зад. «Жень...» «Не волнуйся, я помню. Нужно время». Проведя пальцами по ее щеке в утешительном жесте, разворачиваюсь и спешу на выход. «Ян!» Раздается совсем близко наряду с топотом босых ножек за дверью. «Мы здесь, родной. Иди к нам». Встречаемся с сыном в гостиной, едва не врезаясь друг в друга. «Тимоха!» Окликнув его, подхватываю на руки. В организме происходит невероятная химия. Я волнуюсь, как подросток перед первым половым актом. Блин, Джек, нашел с чем сравнивать. Дурак. Зень? Округляет глаза и не сводит с моего лица удивленного взгляда. Ты приехал к нам? Когда? Ночью, малыш. Соскучился и прилетел. А ты скучал? Еще как. Лепечет, вжимаясь лицом в шею. На ней же смыкает свои крепкие объятия и щекотно дышит. Этот критический момент меня рвет на мелкие части, превращая сердце в отбойный молоток. Еще немного и вышибет ребра к чертовой матери. Прижимаю сына к себе, зарываясь пальцами в мягкие душистые волосы. Они пахнут так сладко, что хочется закатить глаза от удовольствия и прошептать ему «Здравствуй, сынок». Но слова застревают в горле, так меня бомбит от эмоций. До дрожи, до потемнения в глазах. Да не менее челюсти и рук. Блять, это же мой сын. Мой ребенок. А я не могу назвать его своим. Не могу открыть эту чертову тайну, чтобы не ранить маленькую душу. А что дальше, Жека? Сколько времени понадобится, чтобы Тим все осознал? Год? 3? 10? Я сожгу свои нервы раньше, чем дождусь кульминационного момента.